Глава 16. «Как дела?» Я посмотрел на мать, не скрывая сарказма. Даже наоборот, выделил его специально, чтобы она наверняка поняла, насколько глупым и неуместным мне кажется ее вопрос. Думаю, вполне нормальная реакция с моей стороны, если учитывать все обстоятельства. «Извини», — она слегка смутилась и отвела взгляд. Мне показалось, что это было искренне, ей на самом деле неудобно. Я имею в виду, как ты себя чувствуешь? Ты сегодня просто в ударе, усмехнулся я. Один вопрос лучше другого. Как думаешь, что в моей голове сейчас творится? В моей голове, в душе, в восприятии реальности. Ты мне врала всю жизнь вообще во всем. Вообще во всем. Вся моя жизнь — это большое, огромное вранье. Я чувствую себя плохо. Так было надо. Отлично. Кому? Лично мне не надо. Вот лично мне. Я вполне был согласен обойтись без всего этого вашего, не знаю даже, как назвать. Борис. Мать потянулась в мою сторону, будто собиралась обнять. Я тут же отпрянул. Как просто у взрослых это выглядит. Ну, подумаешь, обосрала все, а теперь типа стоит ей проявить внимание или любовь, и проблема исчезла? Да и потом, какая к черту любовь? Она мне, по сути, выходит никто. Я-то думал, пусть там с отцом муть голубая, ну уж мать точно настоящая, а вот хренушки. И тут ерунда получается. «Не надо вот этого!» — я покачал головой и на всякий случай отодвинулся подальше. «Тем более, знаешь, хотелось бы уточнить кое-что для начала». Мы сидели на диване. Ровно на том же, на котором и в прошлый раз. Родительница развернулась полубоком, чтобы видеть мое лицо, а я старался всячески сохранять дистанцию. «Есть подозрение...» Отсутствие реальных кровных связей между нами не единственная фигня, о которой стоит волноваться. Я не стал озвучивать свои мысли по поводу родительницы Романовскому, но они были. И характер этих мыслей вообще ни разу не положительный. «Рассказывай», — велел я. «О чем именно?» Она грустно опустила плечи, всем своим видом демонстрируя отчаяние. «Да ну, конечно, верю, если бы не все поглощающее состояние пустоты внутри, пустил бы слезу». «Обо всем. Кто я такой? Хотя теперь уж, наверное, более логично спросить, что я такое?» «И второй вопрос, не менее важный. Ты что такое?» Мать скинулась в первые секунды, видимо, собираясь поспорить с последним высказыванием. Но потом посмотрела мне в глаза и поняла, что это бесполезно и бессмысленно. «Ты догадался, да?» — спросила она. Затем покосилась в сторону глаза камеры, который виднелся над дверью. Направлен он был конкретно на нас. Естественно, за комнатой следят. Другого варианта и быть не может. Ликвидатор никогда не оставил бы меня с этой женщиной без присмотра. Я удивляюсь, как он вообще согласился на возможность разговора без свидетелей. Когда родительницу привели в эту комнату, по лицу полковника было заметно, что ему очень сильно не хочется выходить самому, а в идеале он бы еще парочку особистов оставил. Не то чтоб догадался, и уж точно не сразу. Скорее пришел к этому выводу логическим путем буквально день назад. «В нашем мире нет ни одной женщины-псионика», — начал было я, но тут же, вспомнив о Романовском, исправился. «Не было ни одной женщины-псионика, и тут вдруг ты. Ты ведь универсал, правильно?» «Ну, не совсем. У нас нет такого понятия». Мать снова посмотрела на глазок камеры, усмехнулась. Затем встала с диванчика, подошла ближе к раздражающему ее предмету и в наглую уставилась прямо в мигающий красным глаз. Буквально секунда, и ситуация изменилась напряженной на крайне занимательную. Камера моргнула пару раз, грустно пискнула и отключилась. Потом цифровой замок, который, естественно, имелся на двери личных апартаментов Романовского, повторил такой же тревожный писк и тоже отключился. Только сначала предварительно заблокировал дверь. И срать эта женщина хотела на защиту особистов. Она даже бровью не повела, совершая все манипуляции. «Не хочу, чтобы нас слушали, и не хочу, чтобы нам мешали», — пояснила родительница, глянув на меня через плечо. «Сомнительное решение, но, пожалуй, верное», — сказал я, против воли улыбнувшись ей в ответ. Честно говоря, в это мгновение испытал пусть крохотное, но удовлетворение. Представляю, как сейчас перекосило ликвидатора. Ему, можно сказать, в очередной раз смачно плюнули в рожу. После трогательного рассказа Романовского я не испытывал к нему ни жалости, ни сочувствия. Вообще. Типа использовали его какие-то злые демоны-псионики. Наверное, он ждал, что я расчувствуюсь. Но как же? Бедный, бедный Сергей Сергеевич. Оказался игрушкой в руках непонятно кого. Да вот хрен там. Пусть ликвидатору в самом деле вложили в голову мысль о том, что империя без его жесткой, но справедливой руки умрет. Скончается в корчах. Непонятно, с чего бы, но ок. Пусть так. Однако он ведь не превратился в шизофреника. Его разум, его аналитический мозг все равно оставались при нем. Все это время он методично не только уничтожал псиоников, но и пристально исследовал их, как лабораторных крыс. Дочь свою втянул. Да какая мне к чертовой матери разница, чем руководствовался Романовский все эти годы, выстраивая методично свой план? Сам он, принудили его, заставили, обманули, плевать. Поэтому, конечно, мелочь в виде сломанной камеры и заблокированного замка, который сейчас мать здорово ковырнула Романовского, меня порадовала. «Ждем, скоро начнется». Родительница повернулась ко мне, подмигнула, а потом громко начала отсчитывать слух. «Один, два, три, четыре». На пять в дверь прилетел сильный удар, будто ее хотели взять тараном. «Открой!» Голос ликвидатора звучал очень глухо из-за преграды, но я один хрен почувствовал в нем ярость. Чертовски приятно. «Непременно!» — крикнула в ответ матушка. «Сначала поговорю с сыном. Без вашего участия, господин полковник. У нас, знаете ли, семейные вопросы решаются». «Какой он тебе сын, тварь! Открой дверь!» «А это не ваше собачье дело, господин полковник. Какой он мне сын?» Родительница стояла лицом ко мне, а к двери спиной, поэтому свои фразы она бросала через плечо, слегка поворачивая голову. Смотрела при этом только на меня. «Вы мешаете нам и затягиваете время. Сами знаете, его не очень много. Я поговорю с сыном, потом запущу камеру и открою дверь. А сейчас оставьте нас в покое. И тому мальчику, который сидит в соседней комнате, настоятельно рекомендую не подключаться к нашей беседе. Во-первых, подслушивать плохо, а во-вторых, я просто выжгу ему мозги. Жаль будет парня, он достаточно сильный телепат». «Да я тебя!» — раздалось за дверью. Однако, что именно собирался сделать ликвидатор с матерью, осталось тайной. Она еще раз мне подмигнула, а потом из коридора раздался грохот и матерный ор. Судя по тому, что данному факту предшествовал разряд тока, голубой молнии, пробежавшей по створке, видимо, Романовского нехило долбануло. Впервые слышу брань из его уст. «Никакого покоя. Ну, теперь лишь у нас полчаса есть. Господина полковника немного потрясет». Родительница, которой надоело стоять столбом посреди комнаты, взяла стул, подтянула его и уселась напротив меня. Потом пояснила. «Хочу говорить глаза в глаза». «Ты не человек», — сказал я. И в моем вопросе вопроса не было. Это скорее было утверждение. «Человек», — Мать, наконец, убрала предназначавшуюся Романовскому ухмылку с лица и заговорила серьезно. «Чисто внешний человек, но ты мыслишь верно. Так вышло, что мы разыскали маленькую лазейку, крохотную. Когда здесь умирает кто-то, при определенных усилиях и условиях мы можем занять место в освободившемся сосуде. Не целиком заменить его, конечно, имея в виду только сознание. Это достаточно сложно, однако, когда цель того стоит, какая разница, сколько и каких жертв придется принести? Ты достойная цель. Рубцова Мария Сергеевна скончалась за несколько дней до рождения сына императора. Мучительно, кстати, скончалась. Ее убили. Глупая смерть. Девушка просто оказалась не в том месте, не в то время. Маньяк какой-то. Вы так же это называете? У нас просто нет подобных явлений. У нас смерть имеет смысл. Мы не убиваем ради развлечения». «Охренеть!» Не знаю, как нужно было правильно отреагировать на то, что говорит эта женщина. Я отреагировал вот так, потому что на самом деле охренеть. То есть передо мной сидит человек, в котором находится совершенно другое сознание. Сознание псионика, рожденного в параллельном мире. Сознание демона. И я жил рядом с этим 14 лет. Мандец. Судя по тому, что она провернула за последние 5 минут с камерой, дверью и Романовским, ее способности очень велики. Защиту не заметила вообще. В любой момент моя башка могла взорваться, например, или... да что угодно. Психанула бы вот так на очередной мой закидон и угандошила бы. «Да, я понимаю, ты впечатлен». «Впечатлен? Да я просто... черт! Как-то неудобно при тебе браниться. Все равно воспринимаю тебя как мать. Подожди. То есть настоящая Мария умерла. Ты типа... как в книжках раньше писали. Ты попаданец. Только сознательный. Ну, по своему желанию». «Тело — это сосуд. Мы долго работали над данным вопросом. Видишь ли, поначалу никто из нас не задумывался, а почему мир, в котором живем, выглядит именно так? Почему он настолько жесток с нами? Ты ведь знаешь, он будто ежесекундно хочет нас убить. Это я могу сравнить, сказав только, сравнив с твоим миром. Мы не понимали, в чем причина, но мы всегда видели вас, видели то, что проходит ваше существование. Это просто издевательство, знаешь ли. Сидеть вместе, наподобие нашей реальности, и со стороны наблюдать за миром, где все вообще по-другому. Но оставим лирику. Мысль, что наши реальности связаны, появилась давно. Мы никак не могли выяснить причину связи и ее особенности, оставаясь в привычных рамках. Нужно было попасть сюда. Мы знали, что ответы на все вопросы именно здесь. «Подожди, вы на самом деле там поголовно псионики?» — перевел я мать. «Хотя теперь применять к ней это определение вроде бы глупо». «Ну, мы называли это иначе. Мы считали свои возможности магией. Нам же неведома была предыстория. Магия, сила, волшебство. Просто кто-то более могущественный, а кто-то совсем слаб. Но можно сказать и так. Да, мы все псионики. У нас есть своя структура общества, своя градация. Сейчас это все не очень важно, Борис. Гораздо важнее ты и то, что происходит здесь. Не перебивай, пожалуйста. Времени и без того мало». «Хорошо, молчу». Я поднял руки вверх, изображая полную покорность. «В общем, мы поняли, причину надо искать в той реальности, за которой мы наблюдаем. Потом были долгие годы исследований. Мы нашли способ отправить, скажем так, разведчика. Физический переход невозможен. По крайней мере, пока. Но переместить сознание в другой сосуд реально. Наш первый шпион занялся изучением истории вашего мира. Так мы узнали правду. Ну, а потом уже начали работать в другом направлении. Пытались найти возможность преодолеть границу между реальностями. В какой-то момент появилась версия, что это возможно лишь В одном случае, если открытие произойдет со стороны вашего мира, граница появилась отсюда. Наша реальность появилась отсюда. Значит, исправить ситуацию, изменить ее можно и нужно тоже отсюда. Если сократить все детали, то нам нужно было, чтобы именно здесь вырос тот, кто станет разрушителем. Черт! Так вот, что означает это слово. Я покачал головой, недоумевая, насколько все с одной стороны сложно, а с другой просто. Не разрушитель миров. Разрушитель границы. Это действительно обо мне? Да. Ребенок у императора родился слабеньким. Сразу было понятно, что он обречен. Вы вообще какой-то крайне интересный вид. Вроде бы сильный, размножаетесь с невероятной скоростью, создаете много интересного, важного, но при этом вообще не цените, что имеете. Склонны к саморазрушению. Убиваете сами себя. «Ой, давай вот только без этих нравоучительных речей!» — я махнул рукой. «Хорошо». Мать послушно согласилась. «Тогда перейдем к главной части. В сосуд, принадлежавший сыну императора, поместили сознание одного из сильнейших представителей нашего мира. Но важным было условие — мальчик должен вырасти здесь, с самого начала, с отправной точки». Это ответ на вопрос, почему ты ничего не помнишь из прошлой жизни. Она заблокирована. Срок активации воспоминаний совершеннолетия по местным временным рамкам. 18 лет. К этому моменту ты должен пройти определенный путь, интегрировать здешнюю реальность, быть ее частью. Нас устраивал тот факт, что ребенок – законный сын императора. Это максимально оптимальный вариант. Но оставлять тебя с родителями было нельзя. Условия взросления не те. Да и потом, знаешь, скрывать, что законный наследник, псионик, гораздо сложнее, чем прятать способности обычного мальчика, живущего в провинциальном городе. Это я сообщила императрице новость о том, что ее сын родился необычным. Изобразила удивление, страх, ужас, все, что полагается. А потом закинула мысль, ребенка нельзя оставлять. Это верная смерть для него и для родителей. У корпорации появится причина, чтобы манипулировать правителем империи, чтобы объявить его, к примеру, опасным для страны и заменить на более удобную фамилию. Например, на кого-то из своих ставленников. В общем, тут, думаю, объяснять не надо, все и так понятно. Мне было велено в итоге тебя убить. Не скажу, что твоим родителям такое решение далось легко. Они приняли его через сомнения. Ну, не лично, конечно, мне убить. Мария Сергеевна всего лишь бедная несчастная женщина, которая много лет любила его императорское величество и была готова на все ради этой любви. О чем императрица, кстати, прекрасно знала. По девушке это было очень заметно. Но именно благодаря своим чувствам Мария Сергеевна отличалась крайней степенью преданности. Говорю же, вы очень странный вид. Я сказала твоим родителям, что все сделано, мальчика больше нет. Потом забрала тебя и уехала. Семье настоящей Марии сообщила о беременности. Якобы их дочь спуталась с женатым мужчиной. Дальше все по сценарию. Сам понимаешь, убедить их во всем мне не составило труда. Ровно как и заставить поверить в несуществующую беременность. Дальше начался этап твоего взросления. И вот тут что-то пошло не так. Со мной что-то пошло не так. Родительница тяжело вздохнула, потом наклонилась вперед и оперлась о колени. Пару минут она просто сидела молча. В этот раз я не перебивал. Очевидно, ей все это достаточно сложно дается. Пока не понимаю, почему, но на лице явные моральные терзания. Для столь сильного существа из другой реальности несколько странно, между прочим. В общем, это началось где-то через год. У меня появились к тебе чувства. Я стала переживать за тебя, волноваться. Когда ты первый раз заболел, я чуть не сошла с ума, испугалась за твою жизнь. Странное ощущение. Мать выпрямилась, посмотрела мне в глаза. «Судя по всему, я, ну, наверное, полюбила тебя. Приняла за своего ребенка. У нас, видишь ли, с этим есть проблема. Размножение присутствует, но дети появляются очень редко. Мы сами живем долго, очень. Сейчас я, наверное, понимаю, почему так. Вы даете жизнь. Это не просто красивое выражение. Это буквально, Борис. Отдаете свою жизнь тому, кто будет продолжением. Потому и живете мало. А мы? У нас по-другому. Но не в этом суть. В общем, все как-то изменилось. Я изменилась. Меня больше волновал ты, а не та цель, ради которой я здесь нахожусь. Поэтому я решила кое-что предпринять. Изначально было несколько вариантов действий. Мы не знали, получится ли подобрать подходящий сосуд для разрушителя. А вот Романовский, он уже был. Это такой запасной путь. И им занялись раньше твоего рождения. И пересечься вы не должны. Его основная роль заключалась в другом, на самом деле. Он исследовал псиоников, и вся информация была нам доступна через его сознание, которое, как ты понимаешь, находилось под некоторым контролем. Так мы хотели, чтобы у нас было много потенциальных сосудов. На момент твоего совершеннолетия ты просто явился бы к настоящему отцу с претензией на трон. Проверка в любом случае показала бы, что ты настоящий наследник. Ну а дальше все предельно понятно. Власть переходит к тебе в связи с каким-нибудь несчастным случаем. Ты открываешь границу и все. Однако я решила иначе. Дело в том, что когда включится настоящая память разрушителя, тебя больше не будет. Тебя настоящего, Бориса, больше не будет. И эта мысль отчего-то начала приносить мне ужасную боль. Я не знала, что такое вообще бывает, что мысль может причинять физическую боль. В любом случае, я изменила сценарий. Я разыскал этого мальчика, жиртреста, помнишь? Естественно, не физически. Мне не нужно было куда-то ехать, чтобы добраться до человека. Потом жертрест случайно попал в руки ликвидатора и не менее случайно вспомнил эпизод из детства. Так я привела Романовского к тебе, чтоб потом ты и пришел к нему. Полковник должен был прозреть. Ты силен, очень. Сильнее любого псионика, когда-либо жившего в этом мире. И только рядом с тобой тот контроль, под которым находится ликвидатор, мог ослабнуть. Ну а дальше ты сам все знаешь. Именно благодаря череде событий, которые произошли, мы сейчас сидим здесь и разговариваем. Не будь этого всего, я не могла бы сказать тебе правду. Не хотела бы, а не могла. Сейчас я не выдаю тайны своего мира. Я лишь подтверждаю то, что ты без меня знаешь. Ну, по крайней мере, о чем догадался. Начни я говорить год назад, к примеру, сработал бы мой блок. Я тоже на поводке. Мать замолчала, а потом вдруг улыбнулась очень искренне. Развела руками и сказала: «Вот так вот обстоят дела, если вкратце». «Класс!» Я откинулся на спинку дивана, переваривая все услышанное. «Говорю же, что ни день, то новости. Одна хлеще другой. И что дальше?» «А дальше, Боря, нам надо поставить точку. И чем быстрее, тем лучше. В моем мире уже поняли, что весь грандиозный план трещит по швам, что события свернули не в ту сторону. Здесь теперь есть еще разведчики, кроме меня. Ранее этого не делали, дабы не вмешиваться в твое развитие, и потому что переместить сознание не очень-то легко, на самом деле. Ваш мир этому сильно сопротивляется. Но сейчас это правило больше не работает. Прислали еще двоих. Мы должны убрать их. Они появились, чтобы помешать». «Кого убрать?» Начал было я, но тут же ответ пришел сам собой. «Ангелина. Романовская ведь умерла, реально умерла. И тот парень-псионик, Только смерть позволяет занять сосуд. Твою ж мать! Я привел их сюда сам.